Глава 19. Мокрая ветошь. Человек страстно хочет чего-то, прямо трясет его от желания, а его в этом почему-то ограничивают, а то и вовсе не дают. Он зацикливается, злится, потом все же всеми правдами и неправдами получает, а это оказывается вовсе не то, что рисовалось ему в мечтах. Тут как с диагнозом вечная оппозиция. Ты за красных, пока у власти белые. Но вот у власти оказались красные, и чтобы остаться оппозицией, ты, сам того не замечая, мгновенно становишься белым. И никакого противоречия нет. Маховик личности провернулся и занял привычное положение. Из дневника невернувшегося шныра. Мокша думает, день за днем. Есть у него такие медлительные думы, которые ходят по кругу, как мельничная лошадь. Мокша обижен на двушку, которая все неохотнее пускает его к себе. Тот случай, когда Митяй буквально протащил его за гряду к драконьему озеру, а потом вывел оттуда едва живого, стал последним. Двушка пока не захлопывает перед ним дверей, но и в сокровенные свои покои его уже не пускает. Позволяет только ходить у склоненных сосен. Временами Мокша задумывается, а не построить ли ему маленькую избушку на двушке рядом с границей болота. Он будет жить в ней постоянно, возвращаясь в наш мир только в самом крайнем случае. Сидеть в избушке, бродить по серому вечно предрассветному лесу, питаться лепешками из муки и воды. Ничего не будет хотеть, не будет ставить никаких великих задач, просто ходить, просто думать. Если ему будет жарко и у границы болота, он вцепится в корни сосен, в землю ногтями, но не уйдет. Эльп его, слитый с ним, безусловно, в таких условиях постепенно сдохнет, и сантиметр за сантиметром Мокша сможет вновь продвигаться к гряде. Возможно, это была мысль, посланная Мокше двушкой, но он ее не принял. Мокше хотелось вернуть все сразу. Когда ты уже кем-то был, трудно начинать сначала. Сравнение. Словно он голодный, был позван на пир к великому князю и взял со стола кусок пирога. Князь позволил. На второй день он явился опять, и на третий, и его все не прогоняли. И вот Мокша стал являться к князю, как к себе домой, и хватать со стола, чего только сам пожелает. И почему я теперь должен отдавать пирог другим, когда я хочу его сам? Это такая хитрость была, чтобы заставить меня носить для других то, чего я хочу себе. А князь все не захлопывал перед ним дверей, все терпел, но в какой-то день Мокша обнаружил, что к столу его уже не пускают, а вежливо, но твердо отправляют к склоненным соснам. Вместо того, чтобы опомниться, Мокша рассвирепел. Он с детства привык, что все можно получить демонстративным поведением и криками. Хочешь, чтобы тебя взяли на руки, ори до посинения. Хочешь, чтобы тебе чего-то дали, топай ногами и все швыряй. Вначале тот, на кого ты орешь, возможно, тоже на тебя закричит, шлепнет, выкрутит ухо. Но потом гнев его пройдет, он прижмет тебя, рыдающего, к груди и сделает все, как ты хочешь. Только так и можно что-то получить. По-хорошему ведь люди, увы, не понимают. Сразу ни лошадку деревянную не купит, ни пряник, ни гребень. Мокша и сам чувствует, что Это подход детский, что во взрослом мире законы другие, но не может остановиться. Его гложут обида и ревность. Почему с ним так поступили? Ты меня что, больше не любишь, двушка? Ты любишь своего Митяя? А Сергиуса за что? А Кику? Он же просто скоморох. Я что, хуже Кики, который по склонам первой гряды сутками бродить может, а я там через полчаса заживо сварюсь? А ведь я дальше его нырял когда-то. И ведь правда не обманывает Мокша, нырял. И любви хочет искренне, как растения хотят солнца. Да что там человек, каждый таракан всем своим бытием кричит: «Полюбите меня кто-нибудь, как я сам себя люблю, я же существую». Ночами Мокша лежал с закрытыми глазами и притворялся, будто спит. На самом деле он бесконечно замедлялся, контролируя все, что происходит вокруг. В настоящий глубокий сон, когда он ничего не контролировал, Мокша проваливался всего на несколько минут, причем не каждую ночь. Этих мгновений он очень боялся, потому что в это время он полностью принадлежал Эльбу. Эльб вытворял с его телом невероятные и жуткие вещи, изменяя его как свою собственность. Делал он это решительно и бесцеремонно, как хозяин, который перестраивает свой сарай, что-то из него выбрасывает, огораживает угол для телка. И все это в нем, в Мокше. А тут еще как-то утром Сергиус Немов сказал: «Ну и жуть мне ночью привиделась. Встал я к воску испить, и вижу, будто ты, Мокша, не ты, а какая-то скользкая ветошь. И ползет эта ветошь по лавке прямо ко мне. Я за рогатиной кинулся, а как вернулся, ты под тулупчиком спишь. Видать, угорели мы вчера». Мокша растерялся. Решил, что выдал себя с головой, но никто на него и не смотрел. Кругом все хохотали, особенно Тит Михайлов изощрялся насчет кваса. Интересовался, не перебродил ли квасок, и отпускал другие остроты в этом духе. Мокша заставлял себя смеяться вместе со всеми, а сам кипел от негодования, мысленно грозя Эльбу, что возьмет, да и подбежит к главной закладке. Закладка-то вот она, рядышком, обрастает неведомыми травами, цветами да кустарником, будто в райском саду. И будет Эльбу, ох, как не сладко. Но хоть и грозило, не бежал. Слишком привык получать от Эльба псиос. Не мыслил уже без него своей жизни, а от выжигающей зависимости Эльб его берег. И вот каждую ночь Мокша лежит и притворяется спящим, сторожа при этом своего Эльба, чтобы слишком не забирал себе власти. С Эльбом отношения у него напряженные. Мокша по-своему привязался к нему, но не доверял, как богатый бездетный купец не доверяет своему слишком ласковому и услужливому племянничку. Эльб не был назойлив, общество своего не навязывал, разговаривал с Мокшей редко и не словами, а наплывами озарений. Например, не понимает Фаддей, как, не устраивая отдельные запруды, запустить маленькую мельницу. И Сергиус не понимает, и Митяй, а к Мокше словно из воздуха приходит знание. Подхватит он громадное колесо, которое троим на силу поднять, и один его приладит, хотя прежде едва отличил бы мельничное колесо от тележного. Но всякий раз, как Мокша обращался к помощи Эльба, ему казалось, что он отдает ему крошечную часть души, а иногда даже и не крошечную. Душа, она разная, где-то твердая, где-то податливая и пористая. Она, как скала с двушки, Иной раз целый час тюкаешь, чтобы хоть малый кусок отколоть, а иной раз от несильного удара и глыба большая отвалится. Пока что основная часть души принадлежала самому Мокше. Эльб же, как гусеничка, ходил где-то по краям яблока, подтачивал его, но само яблоко пока было цело. Потому и двушка пускала к себе Мокшу, хоть и к соснам только опускала. А вот когда они совсем сольются, тогда беда. Но об этом Мокша предпочитал не вспоминать. Он вообще старался поменьше думать. Тут или думаешь, или живешь. Совмещать трудно. Под утро Мокша встает. На лавке Митяя валяется овчинный тулуп. Еще с вечера Митяй ушел в нырок. Мокша не понимает, как можно нырять в темноте, когда не видно земли. Ухаешь, как в гулкую трясину. А ну как не угадаешь. Сорвет тебя с седла еловая ветвь, и повиснешь, как на копье на вершине высохшего дерева. Но Митяй выбирает для нырков реку или знакомые поляны, залитые лунным светом, и ничего с ним не случается. Прочие же первошныры реки боятся, а ну как утопнешь. Трудно поверить, что вода расступится, и под ней окажется дряблое межмирье. Мокша выходит во двор. Под санями глухо брешет блохастый пес Буян. Высовывается, глядит на Мокшу, рычит и вновь прячется под сани. Мокше становится досадно. К Митяю Буян бежит, падает на спину, переворачивается кверху лапами. Даже к Фадею стрелой летит, хоть у того и корки сухой не допросишься. А вот Мокшу не любит. Тянет носом в воздух, рычит, шерсть на загривке дыбится. Ворота Пегасни открыты. В полутьме угадывается белый силуэт. Он то движется, то застывает. Мокша думается, а ну как это вор. Прокрался и хочет увести Пега, а Буян не слышит. Мокша подбегает. Нет, фигура в белой рубахе — это Митяй. Стоит рядом с Ширяем и грустно дышит ему в ноздри. Ширяй фыркает, переступает с ноги на ногу. Услышав шаги, Митяй оборачивается. Мокша видит, что лицо у него распухло от слез. «Чего с тобой?» — спрашивает Мокша. Митяй опять утыкается в ноздри Ширяю. «Я нырнул за вторую гряду». «Не в межгряде? За вторую?» — жадно переспрашивает Мокша. Митяй кивает. «Да, только нехорошо как-то нырнул, дерзко, будто не за вторую гряду, а на рынок за колесной мазью полетел. Но пустили меня. Стою, смотрю на красоту, а раствориться в ней не могу. А вокруг все такое чудесное, цветы летающие, звери неведомые, облака. Все ко мне тянется, а мне плохо, как-то стыдно, бежать хочется». В любую дыру забиться, только чтобы никто меня не видел. Мокша пытается все запомнить. «Но ведь ты не растаял, как сосулька?» — спрашивает он. «Перед второй грядой, да, жарковато было. На одном упрямстве летел, чуть ли не зубами в гриву Пега вцепился. А за второй грядой не жарко. Там целую вечность находиться можно. И деревья там. С плодами. Каждый плод, как закладка, свой дар дает. Хоть бессмертие, хоть что. Только мысль меня грызла неотвязной, словно я моровой язвой болею. И все кругом могу испортить и собой заразить». «Какая еще язва?» — удивляется Мокша. Митяй мучительно трет руками лоб. «Да вот язва. Здесь я ее не вижу, а там прям чуял ее. Бабушка моя много сказок знала, и вот рассказала она мне раз, есть, мол, Митя в 39-м царстве село, А вокруг села земли волшебные. Что в ту землю посадишь, то и взойдет. Лапоть посадишь, взойдут новые лапти. И за второй грядой тоже так. Там вся жизнь под тебя меняться начинает. Погода портится, листья опадают. Добрый зверь становится злым. Нам и разумом не постичь, как там все устроено. И так я испугался, что испорчу все вокруг себя, что вся эта красота из-за меня погибнет, что горько мне стало, и расплакался я. Долго плакал. Прямо на двушке? Да, прямо за второй грядой. В землю уткнулся и слезами ее поливал. Зачем, думаю, мне возвращаться? Куда, если я такой плохой, и всем от меня только беда? Пусть хоть траве от моих слез хорошо будет. И когда я так подумал, вдруг пришла радость. Словно, наконец, простили меня. И так легко мне стало, так хорошо. Понял я, что всегда есть обратная дорога. Если ты пропустил развилку, не упорствуй, не иди в чащу, вернись по прежней дороге, отыщи, где заблудился. Мокша слушает Митяя недоверчиво. «Любой может вернуться?» — спрашивает он. «Любой. Только для эльбов двушка закрыта, а для нас открыта». «Для нас это для шныров?» «Не только. Для обычных людей тоже, только у них вся жизнь как нырок. А уж размажешься ты об землю, в болоте застрянешь или прорвешься, это кто какую плотность обретет?» Мокша не верит. Эльб шевелится в нем, точит, как червяк, дразнит близкими выполнимыми желаниями, голодом, жаждой, псиосными радостями. Нет уж, разбитые горшки не склеиваются. У людей есть срок годности и есть запас сил. Часто видно, как матери пустыми глазами смотрят на детей, и в этих глазах усталость, желание не видеть ребенка, не слышать никаких звуков, криков, не испытывать напряжения. Таким в какой-то момент стала и его мать, и многие другие матери. Если он, Мокша, сейчас уйдет из шныра, долго ли Митяй будет пытаться его вернуть? Все друг друга бросают. Мокша вздрагивает, поняв, что последнюю фразу он произнес вслух. А вот и нет. Помнишь, Фаддей рукавицы свои искал? Все по горнице бродил, ругался, вспомнил, будто Кика к рукавицам его приглядывался, уж и виноватого нашел, а рукавицы на лавке лежали у него под носом. Фаддей как увидел, так и отшатнулся, а потом говорит, а все равно Кика виноват. Так и не сумел от мыслей своих отказаться. «При чем тут Фаддей?» — сердито спрашивает Мокша. Митяй, обычно спокойный, тоже почему-то начинает сердиться. «Не сложничай. Прилетела за тобой золотая пчела, значит, прилетела. Сказали, нырять, ныряй. Не зачемкой. А ты все умнее двушки хочешь быть. Судить, где она права, где нет». «Да уж», — ворчит Мокша. «Не да уж. Есть двушка. Есть вторая гряда и есть центр двушки, трепетная, живая ее часть, место, где рождаются новые миры. Ну, как белый круг внизу ногтя, где появляется ноготь. Ноготь растет, истончается, обламывается с краев, но отрастает новый ноготь, поэтому вцепляться в старый ноготь бесполезно. Отпадешь вместе с ним. Вцепился человек, например, в избу или в рукавицы, как Фаддей. Они обветшали да отпали, вот ему и больно. У нас к каждой вещи душа прирастает. И что? И мы, значит, отпадем, как эльбы? Спрашивает Мокша. Эльбы отпали, потому что забаррикадировались в своем мире, перестали слушать двушку, решили сами все устроить. Ну, как если бы человек набил полную избу мешками с мукой, дровами, налил бы в ведра воды, да и заперся бы. Мол, без вас проживу. Да муку-то плесень поест. Вода стухнет. Мокша морщится. Митяй хватает Мокшу за плечи и встряхивает его. Да просто все, Мокша, проснись. Есть задохнувшееся болото, и есть наш мир, который трясут обиды и желания. Что может двушка, когда ее не слышит? Кто ж в обидах да страстях слушать будет? Уговаривать бесполезно, внушать что-то бесполезно, можно только показать. Пожертвовать собой, пройти в крошечное игольное ушко. Только это будет дорогой в новый открывшийся мир. И пойти по этому пути сможет только тот, кто не ищет логики, несоответствия, ошибок, а просто верит. А старый мир однажды схлопнется, станет очередным болотом, и все гордое, все неверящее останется в нем, потому что ни за что не захочет протискивать себя в это ушко. «Может, оно захочет, а его не пускают», — заявляет Мокша. «Значит, плохо хочет. Значит, что-то с собой тащит». Митя явно не имеет в виду Эльба, но Мокша вспыхивает. Торопливо сдергивает со стены уздечку. Видеть сейчас Митяя ему было невыносимо, а слушать тем более. «Пойду полетаю», — говорит он раздраженно, — «а то стрела застоялась». Якобы застоявшаяся стрела подводит хозяина, не желает выходить из денника. У нее существует утренний ритуал — получить овес, яблочко, постоять, пожевать, настроить себя на рабочий день, а тут вдруг ломают ритм, выдергивают с утра с позаранку. Мокша тянет ее за собой, упираясь ногами. Стрела хитрит, распахивает крылья, занимающие все пространство от стены до стены, пока крылья у нее раскинуты, из пегасни ее никак не вытащить. Мокша кричит на стрелу, толкает ее кулаком в бок, да где там. Каждое крыло, как парус на казацкой лодочке чайки. Наконец Мокша кое-как вытаскивает ее, вскакивает в седло и взлетает. «Эй!» — кричит он Митяю сверху. «Как ты не поймешь? Мне хочется прорваться за вторую гряду, туда, в самое сердце. Зачем меняться самому, когда можно, чтобы изменить все вокруг?» Митяй стоит у пегасни и, задрав голову, смотрит снизу на мерно работающие крылья стрелы. Ветер сносит почти все слова Мокши, но главное он разбирает. Мокша упорствует, считая, что сердце двушки беззащитно. Есть стены и есть город, полный сокровищ. Переберись сквозь стены, разрушь их и бери, что пожелаешь. Вот только вторая гряда не последняя. Далеко за ней, куда Митяй никогда не залетал и куда едва ли залетит, есть еще третья гряда. Однажды оттуда из-за третьей гряды придет волна огня. Будет это огонь легкий, быстрый, животворный, исцеляющий, и прокатится он по всем мирам и по болоту, стирая горы и испаряя моря. Исчезнет преграда между мирами, испарится болото, вспыхнет дряблое межмирье, исчезнет и расплавится старый мир. Что же станет с людьми? Одни люди сделаются сверхплотными, как шныры в нырке, когда их обхватывают крылья пега, и радостно пойдут навстречу этому огню, не испытывая страха, ибо и сами будут пламенеть, сотканные из такого же огня, который незримо накапливали всю жизнь. Других же огонь испугает, ибо тела их станут как хворост, и будут они забиваться в щели, но и там не смогут укрыться, потому что и горы расплавятся, как воск, и все стихии сгорят, и тогда только откроется новый мир. Он уже готов, он ждет за третьей грядой. Но как именно этот неведомый огонь загорается и в какой момент вспыхивает в душе человека, этого Митяй не знает. Но отчего-то не испытывает страха.